деревянный флакончик. Она-то думала, что дарит оригинальную вещицу. Не однажды у нее так получилось в жизни. Думаешь, делаешь что-то важное, а на поверку 2,75. Между прочим, больница, которой Ирина так не хотела, она уже никогда не лежала в обыкновенной гражданской больнице, она знала только фронтовые госпитали, пришлось ей странно впору и кстати. В первую же ночь она спокойно там проспала. Не признавала себе самой, но огромным облегчением оказалось право не стараться хорошо выглядеть, не поддерживать оживленных разговоров, ни о чем не думать, ничего не решать. Все решалось уже не ею, помимо нее. Она испытывала чувство благодарности к людям за то, что ее никто не тревожил. Она душевно и физически сгорбилась, и в теплом, скрывающем согбенную спину халате подолгу с удовольствием сидела у окна, глядя на предзимний сад, на облетевшие мощные черные деревья. Слабость телесная, если ты имеешь право на нее, может быть даже приятна. Вот странно. Ей давали что-то успокоительное, опухоль под мышкой беспокоила ее гораздо меньше, а нога и вовсе притихла. Поняла, наверное, что сейчас не до нее. Было еще одно, что временами делало Ирину почти счастливой. Из далеких молодых лет к ней всплывало ее прошлое. Воспоминания становились порой такими объемно-вещественными, что оттесняли ныне сущую жизнь. Порой она затруднялась бы определить, что более живо и в чем подлинно жива она. Да и нужно ли было это определять? Слава богу, никто с нее этого не спрашивал. Так и училась она жить в двух измерениях. Нынешнее, в теплом удобном халате, и прошлое, на далекой, но тоже нынешней войне, когда еще был Костя. Нельзя сказать, что минувшее проходило перед Ириной. Эта Ирина все глубже и глубже погружалась в него. Как же все началось? Не война, а они с Костей на войне. Началось все недалеко от Москвы. Еще было холодно, и хотя на солнцепеках вокруг деревьев ширились лунки, по ночам мороз. Ирина никак не могла отогреться после страшной первой зимы, когда люди кое-как держались, а сады повымерзали. Полк наступал, но продвигались они медленно, трудно. В тот день заняли оборону на опушке березовой рощи, перерезанной широкой просекой с линией высоковольтной передачи. Перед рощей открывалось поле, полого подымавшееся на холм с купой деревьев, казавшихся необыкновенно высокими на фоне мутноватого, белесого неба. Линия горизонта по обе стороны высотки была точна и пустынна. Белое поле и сизое небо. Похоже, за высоткой земля обрывалась в неизвестность. Однако никакой неизвестности за высоткой не было. А были там немцы, и били они по рощице непрерывно. Разрывы ложились пока далеко за цепью. Очевидно, немцы не предполагали, что Рус Иван висит уже у них на пятках. Но методически этот тупой огонь действовал на нервы и странно угнетало именно то, что рвутся снаряды за спиной, словно напоминая батальон отрезан от тылов, а может и от всего полка. Послышался шорох. Все во враге зашевелились, вытянули шеи, как зайцы. Весь снегу скатился во вражек солдатик-башкир из пуль взвода. «Второй номер ранен, место открытый, пулемет нельзя бросай, раненый нельзя бросай, что делать не знай, приказ давай». Услышав о раненом, Ирина насторожилась, все остальное ее не касалось, все, кроме раненого. «Давай, веди», — сказала башкиру Ирина и полезла из овражка. Комбат уже вслед им крикнул для порядка. «Вы там поаккуратнее, не нарушайте». Не нарушать в данном случае значило помочь пулеметчикам и уцелеть самим. Бежать было тяжело. То и дело проваливались в какие-то ямы. Собственно, они уже не бежали, а шли, с трудом вытягивая из глубокого снега пудовые валенки. Смешно сказать, Ирина почти обрадовалась открытой поляне. Снег на ней пообдуло, поблескивал плотной коркой наст. За поляной, где снова высились березы, она увидела людей. Кто-то махнул ей шапкой. «Давай, давай!» — сказал солдатик, упал на снег и ужом пополз по краю поляны в обход. Но Ирина не умела ползать. Она посмотрела вслед солдатику. Серый зад лихо вилял из стороны в сторону, уже довольно далеко от нее. Она зажмурилась, стараясь не глядеть на темные воронки, и бросилась напрямки. «Ты что, сволочь, в рост бегаешь?» Громовым криком встретил Ирину пулеметчик и, потянувшись из укрытия, так рванул ее к себе за полу шинели, что Ирина упала, больно ударившись о пулеметный ствол. Но она не обиделась. С трудом справляясь с одышкой, она смеялась, потому что все тут были свои, и все было от души, от страха за нее. Она была счастлива, потому что все-таки дошла, и, главное, не испугалась. «Давай сюда!» — услышала Ирина знакомый голос из рощи. За белыми стволами берез что-то мельтешило, вглядываться было некогда, она перевязывала. «Ну-ну!» — одобрительно сказал первый номер. «Ну-ну! Там, за пригорком, замполит с бойцами сидит, у них тоже кого-то дерябнуло. «Да научись ты ползать!» Замполита батальона звали Мишей. Он, Костя Марвич, и еще двое связистов пришли в часть из одного института летом 41-го, отказавшись от брони. С Мишей Ирина дружила, а Костю и двоих других тогда только видела издалека, на маршах. Смешно, Миша встретил ее теми же словами. «Да научись ты ползать, честное слово. На формировку выйдем, специально погоняю по-пластунски». «А у вас тут симпатичненько», — оглядываясь, сказала Ирина. Когда Ирина накладывала повязку раненому, над ними прошел снаряд. Нарастающий густой рев его оглушал. Ирина машинально пригнулась, прикрыв собой раненого. Снаряд прошел, все выпрямились. «Ты геройство не показывай», — рассудительно сказал Миша. «Это же нелогично. Ты такой же боец». Миша в любой обстановке мог, умел и любил рассуждать. Неизвестно, все ли его рассуждения доходили до бойцов, но непоколебимое спокойствие действовало благотворно. Она точно помнит. Именно в эту минуту в лесу затопало, зашуршало, как лось побежал, и в укрытие спрыгнул большой, показавшийся Ирине ужасно громоздким человек. «Здорово, бог войны!» Стараясь быть спокойным, приветствовал Марвича Миша. Но тот, не отвечая, оглядел всех шалыми глазами и, увидев Ирину, сказал: «Ну-ка, посмотри, не задело, да скорее тороплюсь». Он распахнул полушубок. Ирина прошла ладонями по его неожиданно тонкому под полушубком мальчишескому торсу, с привычной осторожностью нащупывая рану. Раны не было. В руке очутилось что-то маленькое и гладкое. Пуля. Ирина растерянно разжала руку. «Ну, счастливый твой бог, парень», — проговорил пожилой боец, забывая об уставе. «Если б не на излете...» «Чудесно!» — после мгновенной паузы сказал Марвич. Он взял у Ирины пулю, повертел туда-сюда. «Какая простая и целесообразная форма! Мне как-то раньше в голову не приходило. А если... я, пожалуй, ее сохраню. А впрочем, на черта она мне! Пошла вон!» Он размахнулся и зашвырнул пулю. «Но я им за нее дам!» Вдруг угрожающе завопил он, действительно похожий на озорного, рассерженного бога. «Ты где, Костя?» И уже вслед ему кричал Миша. «О, Петушкова, подымайте! Сейчас даю огня!» И дали хорошего огня. И они поднялись и пошли. Это была их первая встреча. А потом и встречи счастья было все больше, больше. Уже пролегла звездная, лунная, солнечная дорога в немыслимый мир за войну. «Мы вместе поедем к маме», — говорил Костя. «У нас дом на Пречистеньке, а во дворе дерево большое-большое. Когда сильный ветер, оно скребется в окно». А по ночам, когда Ирина засыпала, ей все снился костер. Костер маленький, свой, отдельный, они с Костей зажгли в лесу той апрельской ночью, когда после долгой боевой страды часть отвели во второй эшелон и дали дневку. Тогда Костя уже командовал дивизионом в артполку, о нем шла слава, его уже наградили орденом Красного Знамени. Он прискакал в медсанбат с ординарцем верхом, и Ирина не узнала его, никак не ждала, что он так красиво и вольно держится в седле. Костя бросил поводья ординарцу и пошел к ней. Ирине было гордо и весело от того, что к ней идет, ее ищет этот красивый, прославленный человек, овеянный, что ни говори, самой прекрасной, издревле почитаемой славой, боевой. Костя сказал, что будет ждать ее на западной опушке, когда смеркнется. В общем, они не очень-то таились. Может быть, потому что им нечего было скрывать, они не решались даже притронуться друг к другу. Но на этот раз, идя на опушку, Ирина почему-то чувствовала, что все изменится. У нее и в мыслях не было ни идти, но она не знала, как все будет, и боялась. На пригорках земля подсохла, идти было легко, а во овражках стояла талая вода. Смутно белел последний снег. Ирина залила сапог. Мелькнула мысль. Сейчас она скажет Косте, что промочила ноги, ей холодно, и она должна пойти обратно сушиться. Хватаясь за молоденькие, гладкокожие липки, она взобралась по склону, увидела костер и Костю. Он обернулся на шорох и быстро пошел ей навстречу, протянув обе руки. «А я промочила ноги», — сказала она, чтобы не молчать. Хоть бы ледяной холод сковал ее до горла, никуда бы она не ушла из этого темного сырого леса, от этого костра, от него. Костя усадил ее на плащ-палатку у огня. Снял сапог и быстро, больно растирал ладонями замлевшую ступню, пока она не стала горячей. Потом он велел ей встать, нагреб под плащ-палатку еще палых листьев и веток. «Это пока все, что я могу тебе предложить», — сказал Костя. Огненные отсветы плясали по его лицу, по гимнастерке и меховой безрукавке. Полушубком он укрыл Ирину. Ей было тепло, даже жарко от огня. «Пока так. А потом...» Он потянулся, сплетя пальцы на затылке, и вздохнул. «Потом фантастика. Дом на Пречистенке, комната со стенами и дверями, которые можно запереть изнутри. И если сильный ветер, в окно скребется дерево. Я говорил тебе про дерево?» Он говорил, но думал уже не о дереве. У него были потемневшие угрюмые глаза. Ирине опять стало стеснительно и трудно, потому что сегодня все должно стать по-другому, уже по-другому, и ничего нельзя изменить, если б даже она захотела. Она не сделала ни движения, но внутренне вся сжалась, почти жалея, что пришла в этот лес, что не отдалила еще хоть на день нынешнюю встречу. Костер потух. Была еще ночь. И очень холодно и ярко светила сквозь голые ветви деревьев полная луна. Приподнявшись на локте, Костя посмотрел на высокое небо и звезды. Лицо его в лунном свете казалось изваянным из мрамора, строгим и прекрасным. Когда он приподнялся, холодный воздух хлынул между ними. «Где у нее выключатель?» Сказал Костя, вздохнул, глядя на луну, и опять положил голову на плечо Ирины под полушубок. Маленький островок тепла в талом лесу, тронутом заморозком. Похоже, минута прошла, но когда они снова открыли глаза, луна погасла. Разгорался быстрый весенний рассвет. Темный лес обернулся молодым березничком, розовым на восходе. Прямо над ними, на тонкой ветке, цвинькала синица. Видно было ее пушистое желтое брюшко, черные щечки. Это было последнее от их ночи. Ирине показалось, у самых ее ног оглушительно затрещали сучья, захрапели и кони, и раздался голос Костиного ординарца. «Товарищ комдив, вытягиваемся?» «Давай, давай громче, не вся еще галактика слышит», отозвался Костя. «Плащ-палатку возьми себе, у меня еще есть. — сказал он Ирине, затягивая на полушубке портупею. «Ну, я пошел вытягиваться». Костя взял в ладони ее лицо, поцеловал в губы, но Ирина видела, он уже не с ней, он уже там, где должен быть. И так всегда. Таким уж он был, такого только она и могла любить. Мягко протопали по земле копыта, хлестнул слабый ледок. И затихло все. Они думали расписаться в первом попавшемся городе, через который пройдет дивизия, но в первом попавшемся городе не только ЗАГСа, стен от ЗАГСа не осталось, только виселицы их встретили. И вообще все оказалось не так просто. Дивизия вела тяжелые бои, встречались они редко. Если артполк стоял неподалеку, Костя присылал весточку Кольку, ординарце, 17-летнего паренька, еще в Московской области приставшего к артиллеристам, и Колька, обожавший своего комдива, прибегал с радостной готовностью. Веснушчатый амур в огромных кирзовых сапогах и прожженный во многих местах шинели. Очень редко, когда в мыслях ее сопрягалось прошлое и день, в котором не жила. Существовала она сейчас. Ирина вспомнила Барко. Но странным образом виделся ей не Иван Федотович. Теплый, родной человек, оставшийся далеко-далеко за больничными стенами. Ей вспоминался командир Костиного полка, которого она ненавидела только за то, что он остался жив, а Костя не жил больше. Первый раз она встретилась с Барко лицом к лицу, когда хоронили Костю. Вернее, то, что осталось от Кости после того, как его машина подорвалась на противотанковой мине. Это случилось даже не в бою. На форсированном марше. Его хоронили без гроба. Некогда было делать гроб. Последний раз прискакал за ней Колька. Он плакал, веснушки его от слез стали багровыми. «На коня, гони, а то его похоронят». И она поскакала первый раз в жизни. Больше всего на свете боялась упасть, не успеть. И поэтому неумело понукала и настегивала коня. Ирину узнали. Ей дали постоять у могилы. Кажется, Барко сказал, чтобы она тоже бросила горсть земли. Земля падала беззвучно, ведь гроба не было. Костя был завернут в плащ-палатку. Она закрыла глаза, чтобы не видеть нелепых очертаний свертка. Иногда Ирине приходила на ум ее книжка, которая, на удивление всем, печатается и скоро должна выйти. Ирина думала, какая радость будет держать эту книжку в руках. Но книжка была дальше, чем война и Костя. Не книжка главная, а что же главное? В день операции заведующий отделением сам зашел к Ирине в палату. Она была готова и ждала, стоя у окна. «Ну, голубушка, поехали», — сказал он, погладив ее по плечу. Ирина обернулась, улыбнулась ему. «Поехали, доктор, поехали. Только можно я сама пойду?» И пошла, заедущей впереди ее пустой каталкой. Глава 21. Итак, вот первое письмо Громова, начинающееся многозначительно подчеркнутыми словами «Прочти и уничтожь». Вадим берет в руки и перечитывает фотокопии. «Любочка, сегодня был юбилей нашего знакомства. Ты не смотришь, а я смотрю. Первый раз с тобой поговорили, ласты потюрь. Новое слово в русском языке. В своих мемуарах, которые начну писать лет в 90, не раньше, в примечаниях укажу. Ласкаю тебя по-тюремному. Целую, ласты потюрь. Раньше я все время спал днем, теперь некогда, жду тебя. Роднуля, я понимаю, что я у тебя отнимаю время. Рад бы не отнимать, а дать вместе с тобой, но иначе пока не получится. Наши маленькие теплые отношения – начало каких-то наших совместных желаний. С твоим появлением в моей жизни я еще упорнее буду бороться за свою свободу. Может быть, она будет нужна не только мне, а и тебе? Ну что же, пока это обычное любовное письмо. Адрес матери дан устно. Письмо должно быть показано матери потом уничтожена. Так и произошло. Этой записки боли в природе не существует. Ее в присутствии Любы уничтожила сама мадам. Громов, разумеется, должен был проверить, побывала ли Люба на даче. Люба рассказывала так. Ответа мне никакого не дали. Приняли хорошо и сказали, что мне при жизни надо поставить памятник. А Громов меня спросил, кто меня встретил на террасе. Я сказала, меня встретила обезьяна и укусила за палец. Мать Громова подвела меня к клетке и сказала, что обезьяна мне подаст руку, а она меня укусила. Я показала Громову палец. Палец у Любы был таки изрядно укушен. После первого посещения дачи девушку слушали вместе Бабаян и Вадим. Оба они почувствовали, что это посещение не прошло для Любы бесследно. В ней появилась уверенность в правоте ее действий, какой, пожалуй, не было, когда она, наверное, не без внутренней борьбы решалась разыскать следователя Лобачева. Ни дача, ни обстановка, ни бурное радушие матери Громова не оказало ожидаемого действия. Ну а потом девушка получила другие письма Громова для передачи его семье. Длинные обстоятельные письма. Правда, Громов торопился. В этих письмах ему было не до стилистических тонкостей. Вот фотокопии этих посланий. Оригиналы в семье Громова. «Мама и Леша, здравствуйте. Не считая Любиных отношений с обезьяной, все налаживается. Дело ведет министерство на Огарева, следователь Лобачев Вадим Иванович. Умный человек. Начальник у него Бабаян. Тяжелый человек. На меня нет доказательств, но существуют показания двух соучастников». А вот и план построения последней версии Громовской защиты. «Я бывал в Колосовске только по поводу концертов. Встречался с Инной. Я не знал, что у них с Шитовым была договоренность, а я оказался как подсадная утка, чтоб в случае провала было на кого свалить. И я попытался на следствии сказать, какой же я руководитель, если у Шитова было много денег. Он покупал дорогие инструменты, все их нашли. Его видели на месте преступления, а у меня одни долги. И я брал деньги у матери и не на вещи закладывал. Мне не верят. Сумку, оказывается, нашли. Они ее утопили, а я ни при чем. Они вдвоем признались, а меня ставят руководителем. Считаю это наглостью преступников и пособничеством со стороны следственных органов, подтасовкой фактов, ввиду моего не очень приятного прошлого. Связь сына необходима. Последнее слово трижды подчеркнуто. И именно сейчас. А то на суде может быть очень и очень тяжело. А если сделать все так, как надо, то я жертва. На поездку на юг вы дали мне 400 рублей. Надо все предусмотреть. Среднего в моем положении быть не может. Или ничего, или все. Итак, создается последняя версия. Возводится последний рубеж обороны. Громов – жертва. Версия эта будет, так сказать, обнародована только в суде. Чем же она должна быть подкреплена? Около задней калитки в саду дома Шитова должны быть зарыты 2-2,5 тысячи рублей, не больше. На плане крестиком показано место, где они должны быть зарыты. На фото ясно виден толково вычерченный план участка. С этими деньгами, которые найдут, будет тщательная экспертиза, чтобы никаких следов. Это надо сделать очень быстро, пока нет снега, нет зимы и не мерзлая земля. И еще настоятельное требование любыми способами наладить связь с Волковой, объяснить ей, чтобы она не боялась. Далее следуют кавычки. Ее чистосердечное признание восстановит меня и облегчат ее участь. Я не хотел очной ставки преследователи, потому что она могла бы подтвердить свои первые неправильные, трижды подчеркнуто, показания, и потом было бы трудно. Пожалуй, самое долгое, самое обстоятельное письмо к Волковой. Громов дает указание, как ей держать себя в суде. «Володя Шитов приставал к тебе и угрожал. Говорил, что у него есть ребята, которые могут убить. Он тебе говорил, если попадешься, вплетай сюда Женю. Тебе особо ничего не будет, так как ты, собственно, ничего и не делала. тебя и не посадят. Володя говорил тебе, что и он скоро выйдет, потому что он первый раз. Он говорил, что деньги у него есть, что у него есть новая девушка. Вот тут-то сыграла твоя необузданная женская ревность. И когда тебя взяли, ты стала говорить, как тебя учил Володя. У вас еще до юга состоялся с Володей разговор о деньгах. Володя сказал тогда, что деньги у него дома. Вы хотели пойти в ресторан и кое-что купить. Вы пошли к нему. Он достал откуда-то 50 рублей и дал тебе. Дома никого не было. Ты была у него буквально 5-10 минут. Когда вы выходили, он тебе сказал, чтобы ты не волновалась. Все деньги в надежном месте. А когда подходили к задней калитке, перед выходом из калитки он кивнул головой вправо. «Чтобы ты не волновалась, твои будущие деньги здесь, и их никто не найдет. Будет, мол, время, ты их получишь. На этом вы расстались». Замечу сразу, сейчас твои показания выглядят правдой, а смена показаний, то есть вот эти новые показания, должны выглядеть чистосердечные самых чистосердечных признаний. На мое поведение при любой очной ставке и на суде не обращай внимания. Мой вид будет, что я на тебя ужасно обижен, а твой, что ты думаешь, я тебе не прощу такую ложь. Деньги у калитки действительно лежат, это будет основное доказательство в подтверждении твоих новых показаний. Буду надеяться. От письма к письму в Любе крепло естественное отвращение к людям, с которыми волей-неволей она должна была общаться. Хотя мадам прилагала все усилия, чтобы убедить девушку в том, что отношение Громова к Волковой было лишь снисходительно дружественным. Любопытно, что словечко «мадам» вела в обиход именно Люба, как видно, ей претило называть эту женщину словом «мать». Вадим сложил в портфель жесткие глянцевитые фотокопии, письма были длинные, на нескольких страницах фотографий набралось немало. Сегодня они ехали в тюрьму вместе с Бабаяном. На сей раз оба были в форме. Но вот, для этого он и тянул. Уже в машине повторил Бабаян. Дерзко до наглости, но упорство и фантазии в избытке дерется до последнего. Такую бы изобретательность да к доброму делу. Для этого он и Волкову берег. В общем, логично. «А мадам?» — напомнил Вадим. С легкой руки библиотекарши они только так и называют теперь родительницу Громова. Честное слово, не знаю, кто из них вызывает большую антипатию. Если позволено нашему брату иметь обыкновенные человеческие эмоции и хотя бы иногда их формулировать. Все-таки не он ее, она его вырастила. Уж и то хорошо, что на сей раз не рискнула подписи в защиту сынка собирать, сказал Бабаян. Но меня еще одно обстоятельство интересует безнадежно. Безнадежно, потому что пока не могу ответа найти. У Громова слой культуры поверхностен, хоть и при английском, и при французском языках. Обрати внимание, как на глазах деформируется его язык в последних письмах. Но в известной ростовской банде участвовал инженер, говорят, весьма одаренный. Во всяком случае, конструкцию его автомата специалисты считают интересной. И другие были со средним и высшим образованием. Так вот, когда сложили, так сказать, и разделили награбленное ими за 5 лет, на каждого пришлось по 144 рубля в месяц. Стоило ли? Неужели сами они не поинтересовались подсчитать, сколько же приносит им их промысел? Где, на каком километре жизни происходит этот сворот в антимир, провал в черную дыру? «Бабка Катя говорит, чем больше дают, тем больше хочется». Вспоминая старый дом, в котором теперь остался один Никита, сказал Вадим. Бабаян покачал головой. «Бабке так можно сказать. У нас с тобой не получится. И на пятна капитализма не сошлешься. Далеко мы от него ушли. Новые условия, новые повороты. Надо их искать». «Ну вот, возьмите Качинского». Я имею в виду профессора с иконой. Вадим заговорил о том, что сейчас было для него самым животрепещущим в работе. Много удивительнее Громова. Как бы ни повел себя сегодня шеф. Стоп! Бабаян поднял ладонь. «Я почти уверен, что с профессором нам придется иметь дело, а посему не будем его в разговоре в суе касаться. Его надо серьезно обдумывать. Мне тоже очень не нравится его спешка и полное пренебрежение к потерянным деньгам, но его серьезно надо обдумать». «Знаешь что?» — сказал Бабаян, всем корпусом повернувшись к Вадиму, рядом с которым сидел на заднем сиденье. У Бабаяна удивительно менялся, оживал голос, когда заходила речь о чем-то, что его глубинно волновало. «Знаешь, если даже Иванов никак не отреагирует на встречу, завтра к вечеру встретимся по профессору». Они договорились, не ведая о том, что вспомнить Качинского им придется даже ранее завтрашнего вечера. «Ну а что ждешь сегодня?» – спросил Бабаян, поднимаясь на второй этаж, где в следственной комнате должно было состояться их свидание с Громовым. «Громов расколется, Владимир Александрович. Он готов расколоться. Какие потом коленцы начнет выкидывать, не знаю, но сегодня он дурака валять не будет. Он умный человек». Бабаян вдруг рассмеялся. «А помнишь, как Корунный рубликов своих в массе не вынес?» Вадим любил вспоминать затею с рубликами. «Конечно. Окажись у Корунного нервы покрепче, он мог бы и глазом на рублики не моргнуть. Ну и что же? Пришлось бы вести следствие другим, более долгим и трудоемким путем. Больше ничего. А сходу, можно сказать, полученное признание плюс вещественные доказательства, добытые при обыске, дали им возможность беречь уйму времени и сил». Но Громов, хоть и не чета Корунному, в смысле опыта и выдержки, сегодня вряд ли будет долго обороняться. В свое время Громов отказался разговаривать с начальником отдела. Сегодня, войдя в следственную комнату и увидев полковника, он сразу понял, кто это. Своего следователя, как любил именовать Лобачева, он тоже впервые видел в форме. Казалось бы, незначительная подробность. Но она явно произвела на Громова впечатление. Он этого не скрывал. Пожалуй, впервые за многие часы, проведенные в этих стенах наедине с Громовым, Вадим увидел в лице его тревогу. «Садитесь», — резко проговорил Бабаян. Громов сел на свой привинченный табурет. Держался он строго и прямо. Вадим уверился, что никаких выходок от него сегодня можно не ожидать. «Давайте, товарищ капитан», — сказал Бабаян почти столь же резко, не отрывая глаз от арестованного. Вадим открыл портфель, и, как когда-то перед Корунным рубли, перед Громовым, на столе рассыпались фотокопии его писем и записок. Собственно говоря, они рассыпались не прямо перед Громовым, табурет его находился прямо в полутора метрах от стола. Но зрение у него было отличное, свой почерк и план шитовского участка он узнал без труда. Только в том и выразилось его волнение, что он порывисто поднялся, отошел к окну и, стоя спиной к Бабаяну и Вадиму, сказал: «Я знал, что они окажутся у вас». «Садитесь», — в чуть более мягкой тональности приказал Бабаян. Громов сел. «Вы отправляли?» «Я отправлял». «С какой целью писали эти письма?» «Ответ на этот вопрос буду давать только в суде, так как считаю это более целесообразным». Внешне Громов был уже спокоен. Битая карта отброшена, он думает о следующих ходах. Он даже не стал читать фотокопии, он знал, что они подлинные, без обмана. «Будете давать показания?» «Буду». Бабаян и Вадим возвращались из тюрьмы с ощущением успешно завершенного рабочего дня. В управлении ждал оформившийся в четкую линию пунктирчик Иванов-Качинский. Но, по крайней мере, с Громовым дело можно было считать подошедшим к концу. Уже на следующее утро Громов сам подтвердил свою решимость не затягивать далее следствие. Читая бумагу, присланную из следственного изолятора, привыкший не удивляться, Лобачев и тот был поражен жизнецепкостью этого паразита. Адресовался Громов уже к суду. В связи с моими признательными показаниями прошу суд принять живое участие в моей дальнейшей судьбе с тем, чтобы я мог выполнить заветы моего отца стать настоящим человеком». «Ну и нахальство! Ну и цинизм!» Вадим смотрел на четко, почти каллиграфически выведенные буквы. «После стольких лет работы пора бы перестать удивляться уродствам, порожденным антимиром, извергнутым черной дырой. Прав Бабаян в его, может быть, и сложной аналогии. Люди преступности действительно выходцы из антимира. Чувства и мысли их своего рода антивещество. Но ученым хорошо предполагать, что антимир существует параллельно или как-либо иначе, ведь античастицы не разрушают каждодневно, ежечасно наш мир, в котором жить Маринке и вон тому маленькому мальчику, идущему сейчас по противоположному тротуару, держась за мамину руку. В своем комбинезоне он похож на космонавтика. Бабаян и Вадим, Утехин и Корнеич не ученые, чистильщики они, вечные они солдаты. Это так. И все же никто другой, как именно они, в любом преступлении обязаны найти его исток, первопричину. Пожалуй, иногда самое трудное не только найти, но суметь определить, сформировать, назвать. Воровка Машка Иванова, Света Вяземская, которую так удачно выявил Никита. Они выросли в неблагополучных семьях, у сидячих, как говорится, родителей. Жалкий, на беду свою протрезвевший пьянчушка с Подольского завода, угодивший по пьяным хищениям на 12 лет. Тут были ясны истоки. Но думая о таких, как Громов, как инженер-бандит из ростовской банды, как Корунный, Вадим ощущал, его затопляет волна непонимания и гнева. Ему было очень трудно вести подобные дела, потому что следователь не имеет права поддаваться чувству гнева. Заканчивая дело, он не только мог, но обязан был глубоко осмысливать события и все чаще приходил к выводу о существовании своего рода третьей силы. Разительным был пример с делом о поджогах, которое он закончил в прошлом году, сообщением о котором выступал на всесоюзном совещании следователей в Волгограде, о котором писал в книге очерков по истории милиции Подмосковья. Преступник-рецидивист нанес государству ущерб более чем на 100 с лишним тысяч. Он грабил магазины и поджигал их, чтобы замести следы. Он получил 15 лет. Он из хорошей трудовой рабочей семьи, на горе матери и родных. Закрывая дело, Вадим долго допытывался у хлипкого на вид парня, когда, почему он решил не работать, а красть. Когда вкус к хорошим деньгам почувствовал? Навсегда запомнил Лобачев его ответ. Когда пацаном на автобазе стал работать? Мне бы 3 дня вкалывать. А честник за свечу в раз пятерку отвалил. А кто там эти свечи хватится? Так вот, не в равнодушии ли элегантного частника, владельца «Жигулей», таятся многие причины? Не стоит ли сейчас у ворот какой-нибудь автобазы Волга-Качинского в ожидании очередного пацана со свечой? Купил же профессор икону, старательно позаботившись не проверить, откуда она к нему пришла. Молодой профессор все получил от власти, от страны. Почему он равнодушен к чистоте родного воздуха? Для Громова деньги не пахнут, для Качинского не пахнет приобретенное. Казалось бы, полярные силы смыкаются. На перекрестке каких-то событий они совместно противостоят следователю Лобачеву, которому советская власть вручила властные полномочия. Вадим в этот день не должен был быть в тюрьме. После обеда он встретится с Утехиным, тот сегодня работает с Ивановым, к 5 часам его ждет Бабаян. Будет крупный разговор по пунктиру. Было еще одно дело, которое доставит только радость. Надо сообщить старику Вознесенскому, что икона к нему вернется. Телефона у старика, конечно, нет. Вадим, не откладывая, разыскал номер совета по делам религии и не без гордости попросил сообщить в Колосовск, что образ, похищенный у священника Вознесенского, найден и будет возвращен потерпевшему, как только перестанет быть нужным следствию. Не все же у следователя одни горькие хлопоты. Случаются и радостные минуты. Вадим уже собирался в столовую, когда зазвонил телефон. Он поднял трубку и, к своему удивлению, услышал, что с ним хочет говорить Качинский. У Вадима была прекрасная память на голоса, тембр схожий, но все-таки это не профессор. Звонивший почувствовал заминку и пояснил. «Вадим Иванович, с вами говорит не профессор Качинский, с вами говорит его старший брат, адвокат Качинский Семен Яковлевич». Им не приходилось непосредственно сталкиваться по каким-либо делам, но Вадим ответил, что да, конечно, он знает имя адвоката Качинского. Брат профессора обратился к нему с неожиданной, даже странной просьбой встретиться немедленно на полчаса, не более. Он находится рядом с управлением, в кафе «Марс». Кафе пусто, никто не помешает им поговорить и пообедать, поскольку в ВВД сейчас обеденный перерыв. «Я могу отложить свой обед, если дело так срочно», — ответил удивленный Вадим. «Заходите, я сейчас закажу вам пропуск. К сожалению, у меня нет с собой ни единого документа. Кроме того, я думаю, нам спокойнее будет поговорить здесь». Что-то с профессором. Это становилось любопытно. Вадим был в гражданском. Он надел плащ, запер кабинет и пошел. В вестибюле маленького Марса его ждал пожилой, много старше профессора человек. Вадим усомнился, да родные ли они братья, уж очень велика разница лет. Впрочем, сходство у них было, хотя профессор подавлял барственной респектабельностью, а адвокат, весьма скромненько одетый, скромненько и держался. «Благодарю вас», — с чувством сказал он, пожимая руку Вадиму. «Пройдемте наверх. Я занял там столик. Проходите, вы мой гость». Жестом пригласил он Вадима, когда тот у лестницы хотел пропустить его вперед. Поднялись, сели. На столике стояли две бутылки минеральной и рыбное сорти. Вадим оценил трезвый, деликатный, ему возвращаться на работу, сервис. «Сейчас мы закажем, что вам подойдет», — сказал адвокат, намереваясь подозвать официанта. Вадим остановил его. «Благодарю вас, но я на диете. У меня хронический гастрит». Возвел он напраслину на свой к Селедкиным детям приобвыкший желудок. «Я с удовольствием выпью воды». «Пусть так», — согласился Качинский. Вадим оценил и его неназойливость. Небольшой зал был почти пуст. Кроме них только одна, похоже, студенческая компания в противоположном углу. Все молодые, непьяные, веселые. Около крайнего стола на полу крутился портативный магнитофончик. Вадиму показалось, что он где-то слышал эту песенку. «Вадим Иванович», — со спокойным достоинством начал Качинский, «вы простите, что я, не будучи лично знаком, позволил себе обратиться к вам, но в конце концов мы с вами сражаемся на общем фронте. Мы оба юристы». Естественно, что мой младший брат, с которым меня связывает поистине братская дружба, не скрыл от меня происшедшего с ним несчастья. Я не имею в виду покупку этой злосчастной иконы, об истории которой он, как вы понимаете, не имел ни малейшего представления. Мой брат умеет владеть собой, что неудивительно, если учесть его положение в нашем советском обществе. Но от вас я не скрою, потому только я и решился на разговор с вами. Он на грани инфаркта. Он должен ехать за рубеж, а он не может ни спать, ни есть. Разумеется, вы ведете дело, и вы будете вести его как должно. Я прошу вас, как коллегу по корпорации, только об одном. Не доверяйте внешнему виду брата, не переоценивайте его самообладание. Постарайтесь поменьше травмировать его, уверяю вас. Он держится на последних нервах. Он чисто плотен, как горностай. Он получил уже страшную травму. Качинский смолк и, опершись локтем на стол, прикрыл рукой лицо. Вадим сидел молча, ждал. Сейчас он сам был чуток, как сейсмограф. На ленту памяти ложилось каждое слово, каждая интонация собеседника. В эту минуту его невольно раздражала песенка, доносившаяся с магнитофона студентов. А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Качинский внезапным движением отнял руку от лица и уловил в глазах Лобачева это раздражение. «Вы спешите?» Резче, чем бы следовало по ситуации, спросил он. Лобачев покачал головой. «Нет, я просто не люблю этой песни». «Почему?» «Не люблю смысловой чуши. Нейтральной-то полосы нет. Границы сходятся лоб в лоб, противостоят. На то они и границы. Так я слушаю вас». Качинский помолчал, неприкрыто разглядывая своего собеседника. Как видно, он заподозрил скрытый смысл в его словах, хотя Вадим высказался по поводу песенки искренне, без намека на подтекст. В лице Качинского не дрогнул ни один мускул, и тем не менее оно явно ожесточилось. «Приподнимается над бруствером», — подумал Вадим. «Но что же дальше, коллега? Что дальше?» «Не для того вы меня вызвали, чтобы поделиться тревогой. Между прочим, я бы на вашем месте тоже тревожился. Иванов пока молчит. А если заговорит, то что он скажет?» «У вас тоже есть младший брат», — вдруг резко понизив голос, проговорил Качинский. Далее он говорил почти шепотом, но поставленный голос умелого оратора и в шепоте доносил каждое слово. Между прочим, в шепоте не было никакой нужды. Их никто не мог услышать. Качинский демонстративно подчеркивал секретность разговора. Вадим так его и понял. «Я не провожу, разумеется, никакой аналогии. Факты совершенно различны. Но и у вашего младшего тоже по глупой случайности могла бы произойти неприятность. По счастью, она не произошла. Вы, может быть, слышали, что на даче у моей сестры имела место кража, что ваш брат занимался этой кражей, что он не принял никаких мер по отношению к подростку, совершившему кражу. Но это, в конце концов, пустяки. Разве наша семья стала бы настаивать? Хуже то, что ваш брат, выпив предложенный ему бокал шампанского, в доме ждали гостей, и стол был накрыт, ваш младший, видимо, опьянел и весьма странно объяснял свое нежелание придавать огласки, выразимся мягко, поступок подростка. Ваш брат прямо объяснил, что мать нарушителя пойдет на все ради сына. А она только что получила значительную премию, и лишь бы не было огласки. Как только Качинский произнес слова «дача» и «кража», Вадима поразила мучительная боль, теперь уже бесполезного, запоздавшего воспоминания. Еще ранней весной, едучи с Никитой в электричке, испытал же он озноб неосознанной тревоги, услышав от брата, что он почему-то имеет какую-то связь с дачей, где произошла пустяковая кража. Вадим несколько раз обещал себе при встрече с Китом вспомнить, поговорить, узнать. И тетку Иру странно встревожила эта дача. И вот у него, у старшего, все не доходили руки. Первую половину ровной отработанной речи адвоката он слушал почти механически, напряженно следя за собой, чтобы не выпустить наружу свою боль и смятение, не облизать мгновенно пересохшие губы, чтобы руки не выдали напряженность. Справившись с первыми мгновениями, Лобачев понял, что справится и дальше, чтобы не было, справится. Качинский не спускает с него глаз. «Ну что ж, смотри, старший брат профессора, смотри!» «Но самая большая нелепость заключается в том, что все высказывания вашего младшего брата чисто случайно оказались записанными на пленку. Мы переписывали любимые песни племянницы, магнитофон был включен. Я обнаружил на ленте эту нелепую беседу несколько месяцев тому назад. Понятно, посмеялся над неопытностью молодости и только. Но теперь, когда по жизненному недомыслию терзается мой брат, я понял, как это тяжко. Я подумал, не дай бог, лента попадет в недобрые руки, я принес ее вам. Вот она». Жестом фокусника-иллюзиониста он вынул из глубокого накладного кармана клетчатого пиджака небольшой голубоватый диск с портативного магнитофона, положил его на стол, аккуратно пододвинул к Вадиму, убрал руки со стола. Теперь он ждал. Едва Качинский заговорил о магнитофоне, Вадим понял, что лента будет ему предложена, и он успел принять решение. Первый раз ему приходилось принимать решение, принимать молниеносно по событию, которое кромсало его собственную судьбу. Судьба Никиты разве не его судьба? Ни единый миг Вадим не допускал правды в гнусном подтексте речи Качинского, но если такой Качинский рискнул на шантаж, значит, записано нечто на этой пленке, которая плоской змейкой до поры дремлет на столике. Первым естественным человеческим желанием было пустить диск обратно Качинскому и посоветовать ему отправляться с ним к начальнику УВД области. Но ведь было здесь и другое. Опять-таки, если такой Качинский рискнул пойти на шантаж, как же, значит, боится он за своего младшего? А, собственно, почему? Если профессор не лжет, что уж такое особенное может ему грозить? Качинский – опытный юрист, его опыта хватило бы на трех Вадимов. Почему он решился на такую грубятину, на такой вопиющий примитив? «Нет, я не спугну тебя», – так решил Вадим. «Ни тебя, ни твоего профессора. Пусть вы будете в надежде». Нельзя, чтобы вы ринулись прятать концы, потому что вам, по-видимому, есть что прятать. Пусть у вас будет сегодня радостный день. Капитан Лобачев взял взятку. Ни слова не говоря, Вадим взял диск со стола. Карман его пиджака оказался мал. «Давайте несколько салфеток», — сказал Вадим Качинскому. Качинский был, видимо, несколько обескуражен деловыми жестами и деловым тоном Лобачева. Он торопливо вынул из стоявшей близ него хрустальной вазочки все салфетки, протянул их Лобачеву. Вадим разложил салфетки, одна за другой на столе, аккуратно завернул в них кассету, на часы посмотрел, поднялся. Тотчас встал и Качинский. Выдержки ему было не занимать. Но некая растерянность проступала все явственнее в лице, в излишне торопливых движениях. Он как бы боялся отстать от этого самоуверенного, несмотря ни на что, молодого человека. Он, видимо, ожидал, что Лобачев что-то скажет, а Лобачев считал, что говорить ему абсолютно нечего. Качинскому хотелось Лобачева спросить, получить некие заверения. Но спрашивать ему у Лобачева было решительно невозможно. Так они молча спустились по лестнице. Вадим первый, энергичным шагом военного, Качинский за ним, держась за перила, на нешибко-то гнущихся ногах. Со стороны могло показаться, молодой купил что-то у старика, а денег не отдал, вот тот и семенит за ним в страхе. «Семени, сволочь, семени!» Не оборачиваясь, думал Вадим. «Наглость, честное слово, но неужели я не знаю, что у тебя 5 копий этой записи может храниться? Неужели я не знаю, как шантажисты и клеветники и все подобные прочие режут и клеют эти самые пленки?» Уже надев плащ, Лобачев повернулся к Качинскому. «Всего хорошего», — сказал он. «Рад был с вами познакомиться». Услышав эти слова, Качинский враз и облегченно заулыбался, словно ему заплатили за товар, который он почитал потерянным. Он тотчас подхватил протянутую руку Вадима, пылко пожал ее в ладонях. Только сейчас он поверил в успех своего предприятия. «Вадим Иванович, вы знаете, что брату предстоит отъезд за рубеж? Я очень вас прошу. Если мне понадобится еще свидеться с профессором, я обещаю вам сделать это как можно скорее». С тем Лобачев и вышел из ни в чем не повинного Марса, который никогда в жизни не забудет, куда ни за какие блага больше не войдет. Переходя улицу, он с холодным бешенством еще думал о Качинском-старшем. «Может, у тебя и сегодня репортер под полой работал. Так я тебе не Никита, с меня много не запишешь, не подклеишь». Еще он подумал, что, несмотря на холеную респектабельность профессора и неприметное обличие сутулого старика-адвоката, есть меж братьями кровное сходство. Один просто похуже, победнее рос, а другого с детства закармливали, но мысли о них обоих отстали от него, едва он зашагал по Белинке. Впервые в жизни он входил в здание УВД с чувством вины и готовности к расплате. Впервые в жизни от взгляда на имя отца в мраморе его пронизал мучительный стыд. Впервые в семье Лобачевых так бездарно пошла пуля в молоко. Не просто пустышку, ведро с помоями вытянули, погоны заморали. Что же умудрился Никита наболтать на эту проклятую пленку? Как его вообще заставили болтать? Версию о выпитом в незнакомом доме вине Вадим отмел сразу и напрочь. Это исключено. Естественно, Вадим сам пальцем не прикоснется к пленке. Более всего он боялся сейчас не застать Бабаяна. К великому счастью, тот оказался на месте. Вадим положил на стол пленку и доложил обо всем. Именно доложил, а не рассказал. С каждой минутой в нем нарастала постыдная горечь. Дух захватывало при мысли, что и разговор с Бабаяном – только первый из цепи неминуемых тяжких разговоров. Нужды нет, что речь идет о Никите. Вадим старший в семье и по званию, и по партийному стажу. Разве не головой в ответе за все? Он и обратился к Бабаяну, как положено, по форме. Не было у него сейчас уверенности в праве назвать полковника, как всегда, Владимиром Александровичем. Бабаян выслушал его, не перебивая ни словом. Тень удивления прошла по его сухому лицу, когда он услышал официальное обращение Лобачева. Его мальчики наедине к нему никогда так не обращались. Он только при первых словах взглянул на Лобачева, а потом отвел глаза, чтобы не мешать своему капитану высказаться. Лобачев доложил все, вплоть до последних слов, произнесенных в Марсе. Доложил и соображения, по коим решился сам эту пленку взять. Только теперь Бабаян посмотрел на него, указал рукой на стул у стола и сказал: «Садись, Вадим Иванович, и, пожалуйста, закури». Теперь уже Вадим, затягиваясь несколько мгновений, не глядел на Бабаяна. Дорого стоила предложенная ему сейчас сигарета. Бабаян набрал внутренний номер и приказал принести к нему в кабинет магнитофон. «Ну, а теперь давай рассудим. Так же, как и ты, я исключаю алкоголь. Так же, как ты, я исключаю все, что шьет твоему брату этот тип. На чем-то его заставили говорить лишнее, иначе не существовало бы пленки. На чем и в какой степени покажет рабочая проверка. Вадим Иванович». Бабаян смотрел выжидательно. На паузу в его речи Вадим вынужден был поднять опущенное лицо. «Не мне тебе объяснять. Многое в жизни бывает. Ошибаются не такие зеленые, как твой лейтенант. Нарвался он на опытного. Набери спокойствие. Тебе надо работать. Ни Громовы, ни Ивановы ждать не будут. На наши личные неприятности прокуратура отсрочки нам не дает». Принесли магнитофон. «Запри дверь», — попросил Бабаян. «Ну а теперь бросим взгляд мастера». Лента начиналась, как обычно, с обрыва, с середины. Звучный, хорошо поставленный голос, можно было подумать, что говорит молодой человек, произнес: